Четвертому гиганту, впрочем, достается не только за идею, но и за художественность. Тургенев начал с гениальных записок охотника, затем писал романы с идеями и уже при жизни утратил свою былую славу. Защищая Тургенева, его поклонники любят говорить о выдающихся описаниях природы у Тургенева. Мне же эти описания кажутся плоскими и натуралистическими. Они, я думаю, могли бы заинтересовать лишь ботаника или краеведа. Герои Тургенева схематичны, а знаменитые тургеневские женщины вызывают любые чувства, кроме желания с ними познакомиться. В наши дни мне трудно представить себе интеллигента, перечитывающего романа Тургенева без какой-либо практической или академической цели, вроде написания ученой диссертации на тему «Тургенев и русская общественная мысль 60-х годов 19-го столетия». В общем, перефразируя героя лучшего русского романа Собакевича, идеолог на идеологе сидит и идеологом погоняет. Все сумасшедшие. В этих характеристиках, рассчитанных на американских студентов, виден скорее не строгий филолог, а рассказчик-анекдотист. Кажется, из-за плеча Довлатова выглядывает Хармс с его анекдотами о Пушкине или анонимный, подражавший ему сочинитель анекдотов о русских писателях, активно циркулировавших в самиздате. Тургенев мало того, что от природы был робок, его еще и Пушкин с Гоголем совсем затюкали. Проснется ночью, кричит «Мама!», особенно под старость. Лев Толстой очень любил детей. За обедом он все им сказки рассказывал до поучения. Бывало, все уж консоме с пашотом съели, профитроли, устриц, бланманже и пломбир. Он все первую ложку супа перед бородой держит и рассказывает. Мораль выведет и хлоп ложкой об стол. Любопытно, что такой ход мысли и стиль оказываются заразительными применяясь уже к самому Довлатову. Наша литература в основном угрюма, дидактична и для чтения неинтересна. Неинтересно читать формалистическую прозу Пушкина и Толстого, бездуховных, скучноносых Чехова или Тургенева. Все учат, как тучи нависают надо мною своими бородами, бакенбардами и пенсне. Это эпическое отступление. Я перечеркиваю и читаю Довлатова, Соснора. Переходя к стилистике более аналитической, Довлатов и в этой идеологически подозрительной кампании находил свое. Юмор Достоевского. Например, у Достоевского любил больше всего смешное и виртуозно находил уморительные места в «Братьях Карамазовых». Афористически сокрушающий простоту у позднего Толстого. Сообщаю вам, что я перечитал два романа Достоевского, а также «Войну и мир» и 5 рассказов Толстого. Я даю Толстому впервые явное предпочтение за полную безыскусность. Вслед за глупой жизнью придет глупая смерть. Четырем титанам все-таки в американской лекции, конечно же, был противопоставлен Антон Павлович Чехов. Правда, рассказывая о его критиках-недоброжелателях, Довлатов путает Скобичевского с Михайловским. Как первый истинный европеец. Как литератор, занимающийся исключительно художественным творчеством и не запятнавший себя так, никакими общественно-политическими выходками и фокусами. Наконец, как идеальное воплощение человеческой художественной нормы. Чехов высказал силу духа, не опустился до общественно-политических телодвижений так. Сохранил в себе художника и обессмертил свое имя. Его творчество исполнено достоинства и покоя. Оно нормально, выделено Довлатовым. В самом благородном значении этого слова, как может быть нормальное явление живой природы. В этом смысле он тоже хотел быть похожим на Чехова, сходным образом формулируя и свою сверхзадачу рассказчика. Я пытаюсь вызвать у читателя ощущение нормы. Одним из таких серьезнейших ощущений, связанных с нашим временем, стало ощущение надвигающегося абсурда, когда безумие становится более или менее нормальным явлением. Значит, абсурд и безумие становятся чем-то совершенно естественным, а норма, то есть поведение нормальное, естественное, доброжелательное, спокойное, сдержанное и интеллигентное, становится все более из ряда вон выходящим событием. Вызывать у читателя ощущение, что это нормально, может быть, вот в этом и заключается задача, которую я предварительно перед собой не ставил, но это и есть моя тема, тема, которую я не изобрел, и не я один посвятил ей какие-то силы и время. Если нужны красивые и, в общем-то, точные и верные слова, то это попытка гармонизации мира. В советской литературе Довлатов откровенно презирает официоз. Я их не читаю уж лет 12. Не думаю, что за это время они превратились в Шекспиров. В кругу же официальной оппозиции. Сам и там издат, и его симпатии распределяются свободно и непредвзято. Олеша, смотри записные книжки. Булгаков, смотри посвящение в первой редакции «Невидимой книги». Зощенко, смотри повсюду. Мало кому тогда и сейчас известный Леонид Добычин. Много лет тому назад в пасмурный день мы встретились на Фонтанке, и Довлатов благоговейно вручил мне потертую книжку, сокровище его скромной библиотеки, роман Добычина «Город Н». В своей «Старике Державина» он назначил Андрея Платонова, будто бы захотевшего ущипнуть этого трехнедельного мальчишку. Было ли все так на самом деле? Да разве это важно? Думаю, что обойдемся без нотариуса. Моя душа требует этой встречи. Не зря же с детства я мечтал о литературе. Скорее всего, не было. Во всяком случае, вопреки нотариусу, дату своего рождения на этой же странице Довлатов называет неточно. В кумирах оказывались почти все ровесники, проскочившие в захлопываемую оттепельную дверь прозаики 60-х. Аксенов и Гладилин были нашими кумирами. Их герои были нашими сверстниками. Я сам был немного Виктором Подгурским. Аксенов и Гладилин были нашими личными писателями, такое ощущение не повторяется. Потом были другие кумиры, Синявский, наконец, Солженицын. Это уж касалось взрослых людей. Синявский был недосягаем, Солженицын тем более. И, конечно же, в ближнем кругу оказывалась ленинградская школа. Старшие товарищи, сверстники и соревнователи Рид Грачев, Битов, Валерий Попов, Голявкин, Ефимов, Вахтин, горожане и прочие. В петроградской школе не учили писать плохо, катаевский мавизм, учили писать хорошо, Лосев. Шел дождь, и я подумал, вот она, петербургская литературная традиция. Вся эта хваленая школа и сплошное описание дурной погоды, весь матовый блеск ее стиля, асфальт после дождя, любовно-насмешливый взгляд героя-заповедника. Кажется, перечисление любимого, отчеты читателя, постоянные занятия рассказчика Довлатова. В письме конца 70-х длинный список любимых и просто гениальных романов. «Гэтсби» — один из самых любимых моих романов. Я бы их так расположил. «Деревушка» Фолкнера, «Преступление и наказание», угадаете, кто автор. «Портрет Джойса», «Гэтсби», «Путешествие на край ночи», «Ара Петра Великого», «Гулливер», «Бовари», а дальше уже идет всякая просто гениальная литература. «Пропустил милого друга», «Мастера Маргариту» и «Воскресенье», и «Постороннего Камю». В одном из последних писем на родину тоже список литературных привязанностей и сердечных влечений, куда попадают совсем новые имена. «Фазилия Искандера» я тоже очень люблю. «Битва» признаю, даже уважаю, но сердечного влечения нет. Из новых москвичей мне нравится Пьецу, конечно, Ерофеев, но ни в коем случае не Виктор, а Венедикт. А из ленинградцев среднего возраста мы тут все любим Попова. Довлатовская золотая полка превращается в плотно набитый книжный шкаф. Но писатель, рассказчик, особый читатель, он не может и не обязан быть объективным, да и кто из нас может? Как больная кошка или собака, он безошибочно находит в зарослях травку или корешок, который пойдет в дело, пригодится, вылечит, поможет. И в то же время он может запросто отбросить признанное, вроде бы хорошее, но не свое. Нелюбимое, ненужное, довлатовская проза может включать не только русскую классику, но и вполне признанных интеллигентных кумиров из неофициальной оппозиции. Когда-то я пытался обосновать свою неспособность прочесть Трифонова, Борхеса или Пруста, который умирал, от скуки сочиняя свой бесконечный и до странности поверхностный роман, а потом я утомился и стал говорить просто «я не читал». В одном интервью Довлатов забавно отбивается от собеседника, увидевшего в представлении лучший фрагмент «Зоны» влияния Шаламова. «Вы говорите, что каждый писатель хочет быть уникальным. Я, конечно, не прочь быть уникальным, но я не отрицаю ни влияния Аксенова на свои писания, ни влияния Бродского, ни влияния Хемингуэя, ни влияния куда менее громких авторов». Есть влияние, скажем, Виктора Голявкина, а вот Шаламова не ощущал. Это не уменьшает моего почтения к этому замечательному писателю. Вы переводили Шаламова, и вам хочется, чтобы все под влиянием Шаламова были. И убеждает вот только последний аргумент Глэда. Это не только мое мнение. Жена моя тоже так сказала, когда она прочитала вашу книгу. Ну, когда сваливают на жену, тогда уж нечего говорить, тогда я согласен. Критерии отделения своего от чужого у Довлатова читателя может показаться вполне самодельным, капризно неубедительным. Из всех литературных критериев у меня остался один. Прочитываю ли я ту или иную книгу сразу, от начала до конца, без какой-нибудь утилитарной цели? В этом критерии, согласен, есть что-то хамское, но все остальные отпали. На самом деле, как и в случае с поэзией, все это настоящая подлинная проза. Довлатов может отрицать что-то общепризнанное, его право, но в отобранном, полюбленном, предпочтенном нет упаковочного материала, сбоев, вкуса, и чаще всего видна внутренняя логика. Свобода, лаконизм, событийность, юмор, внешняя простота при внутренней неоднозначности, эстетизм, отсутствие прямой идеологической установки — вот признаки такого типа прозы. Узнаете? Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Идеальное воплощение перечисленных свойств обнаруживается в самом начале новой русской прозы. В основе русской литературы лежит чрезвычайно изысканный, лаконичный, абсолютно совершенный по форме творческий прецедент в виде наследия Александра Сергеевича Пушкина. Пушкин писал изысканно, коротко, это была эстетическая проза. В основу его творчества был положен Нобелевский принцип — чисто художественные качества. Пушкин не был ни революционером, ни бюрократом, ни проповедником, ни святошей, он был только писателем и писал коротко, изысканно и блистательно по форме. Довлатов повторяется не только потому, что это устная речь, интервью, но и потому, что говорит о главном в своей литературе — краткость, изысканность, эстетизм. Пушкин существует как икона, но не как учебное пособие, а между тем я совершенно однозначно считаю, что проза Пушкина лучшая на русском языке, конкретно «Капитанская дочка», в еще большей степени повести Белкина. И главное тут не простота и ясность Пушкина, а еще нечто большее. Читая Пушкина, видишь, что проза может обойтись без учености, без философии и религии, даже без явной подчеркнутой духовности. То есть достаточно, как следует, рассказать историю, житейский случай, и глубина жизни, ее духовное содержание и все прочее проявятся сами собой. Чудо повести Белкина в том для меня, что это всего лишь случай из жизни, рассказанный без затей. Ни одну книгу я не перечитывал столько раз, сколько Белкина, может, раз 30. Как следует рассказать историю? Это и есть задача рассказчика, пусть самого малого, крошечного, несоизмеримого. Путешествие в заповедник тем самым было не только физическим, но и духовным актом. Пушкин, Чехов, Мандельштам, Бродский, как все это не оригинально. Но он никому не давал обещания обязательно быть оригинальным. Моя сознательная жизнь была дорогой к вершинам банальности. И вообще, сложное в литературе доступнее простого. Повести Белкина, кстати, весьма сложны, они едва ли не сразу стали чтением для писателей. Боротынский ржал и бился, с чего бы это. Зощенко сочинил шестую повесть Белкина. Историки литературы уже полтора века развинчивают вроде бы прозрачные тексты, обнаруживая в них все новые и новые литературные подтексты и рефлексы. Довлатовские драматические анекдоты, выдающие себя за реальность, почти всегда сориентированы в пространстве литературы. Самый простой прием — прямая обработка цитат, каламбурные омонимонические сдвиги. «Рожденный ползать, летать не хочет». Театр абсурда, пьеса «В ожидании ГБ». Тут же, наверное, надо пояснить, что бекетовский ГОДО превращается в аббревиатуру государственной безопасности. Диссидентский романс «В оппозицию девушка провожала бойца». Романс диетолога «И всюду сласти роковые, и от жиров защиты нет». Вот как откликнулась драматическая формула пушкинских цыган. Перепечатывая довлатовский текст, я по привычке вставил сначала исконно-пушкинские страсти, романс охранника. в бананово-лимонном Сыктывкаре. Только в записных книжках такого рода примеров десятка-полтора. Нечто подобное без труда и в изрядном количестве можно найти во всех довлатовских книгах. Причем и используется, как правило, то, что на слуху у любого прошедшего школьную программу и читающего русского человека. Один из современных авторов, кажется, определяет такой прием как интеллектуальный примитив. Случаи посложнее, неявные, скрытые, возможные цитаты, которые принято называть реминисценциями. К примеру, аналог чуть раньше приведенной фразе, сложной в литературе доступнее простого, находится в знаменитых «Волнах» Пастернака. Лирический герой собирается впасть, как в ересь, в неслыханную простоту, знакомый мотив. А дальше про эту простоту сказано: она всего нужнее людям, но сложное понятнее им. Ясно, что речь идет об искусстве, художестве. Сложное понятнее, доступнее простого, потому что это не та простота, которая хуже воровства, а простота, как преодоленная и укращенная сложность. Ход мысли совершенно тождественен, но кто рискнет точно утверждать, что, совершая свое банальное открытие, автор записных книжек помнил пастернаковские волны. Но самое интересное, когда прием или образ воспроизводится не цитатно, а структурно. Видимые книги в таких случаях становятся как бы невидимыми. Повествователь через голову читателя, простодушного, лукаво подмигивает понимающему читателю и своему брату-сочинителю. Ранняя сентиментальная повесть, под заголовок, возможно, отсылающий к Зощенко, «Иная жизнь», эдакий литературный капустник. Герой, филолог Красноперов, едет в Париж писать о духовной репатриации Бунина. Во сне он видит ужа, того самого из горьковской песни о соколе, который разгуливает по бульвару Купацинов. Нарядные девицы, глядя ему вслед, кричали: «Рожденный ползать, летать не может и не хочет», — реагировал уж. Так обрабатывается, сценически разыгрывается уж использованная в записной книжке переначенная цитата. На той же странице неуемный уж читает маленькую лекцию о песне о соколе и насвистывает пушкинские стихи на мотив Чарльстон. Но следующий намек на доктора Живаго, еще через три пародийный, окулистический разбор «Красной шапочки» в структуралистском духе. Конец 19-й главки. Большие люди выглядят на этом фоне вполне невинно. Красноперов положил салфетку и вышел. Она разворачивалась, шурша и вздрагивая. На самом деле здесь, кажется, начинается более изощренная игра. В мемуарах Григоровича есть эпизод, связанный с работой над очерком «Петербургские шарманщики». Текст, которого прочитал Достоевский. Не то, раздраженно заговорил вдруг Достоевский. «Совсем не то, у тебя выходит слишком сухо. Пятак упал к ногам». Надо было сказать: «Пятак упал на мостовую, звеня и подпрыгивая». Замечание это, помню, очень хорошо было для меня целым откровением. Да, действительно, звеня и подпрыгивая, выходит гораздо живописнее, дорисовывает движение. Художественное чувство было в моей натуре. Выражение «пятак упал» не просто, а звеня и подпрыгивая. Этих двух слов было для меня довольно, чтобы понять разницу между сухим выражением и живым художественно-литературным приемом. Сама структура и ритмика, поставленная в конец главы фразы, заставляет вспомнить этот пример пластического мастерства. Пятак упал, звеня и подпрыгивая, салфетка развернулась, шурша и вздрагивая. Довлатов пробует прием, испытывает его на живописность и, кажется, потом нечасто к нему возвращается. Но литературная метка, след от чтения, сохраняется и остается. В позднем, одном из последних рассказе, «Мы и гинеколог Буданицкий», страдающий от невнимания мужа дама, кокетничает с писателем Григорием Борисовичем, глядя в американское небо. «Дивно, что пришли», — сказала Фаина. «Взгляните на это облако, что оно вам напоминает?» «Вас», — ответил писатель. «Что вы, я куда полнее, хотя кушаю, в принципе, мало, оно напоминает сон». «Действительно». Писатель Тригорин, смотри чеховскую «Чайку», ответил бы: «Плыло облако, похожее на рояль». Рассказчик Довлатов явно об этом помнит, будто бы мимоходом проговариваясь на следующей странице: «Над озером, естественно, кружились чайки». «Озеро и чайки», оттуда же, из чеховской грустной комедии жизни, страсти тут кипят совсем другие, хотя писатель такой же усталый, замоченный, осознающий, что он не Хемингуэй, даже не Аксаков, правда, уже в другом рассказе из того же цикла. Литературный комментарий к довлатовским текстам, подобно именному указателю, мог бы составить целую книжку. Уроки чтения постоянно переплетаются со школой письма.